Георгий с нежностью погладил худенькую спину жеребенка. Жеребенок поднял на него большие черные глаза, стал ластиться, обнюхивая руки. Вспомнилось далекое детство, и такой же золотистый жеребенок — друг его ранних лет. «Береги коня, береги коня!» — слышит Георгий голос бабу Зара. Георгий вздрогнул. Перед ним стояла женщина с утомленным лицом. Быстро вынув из кисета монету, протянул женщине. «Береги коня, почему такой худой?» «Сами худыми ходим, не только конь», — робко ответила женщина, дрожащими пальцами заворачивая в узелок монету. «Спасибо, господин». «Откуда здоровыми быть? Доля мала. До темноты на замок работаем. Лето кончится, зима прялку завертит. Сколько народу у князей. Всех одеваем. Князь любит, когда все богато одеты. А чем богаче все одеты, тем глехи беднее ходят. Господин, храм еще не открыт, тоже жду». Саакадзе замедлил шаги. На паперти сгорбился старик. Седые волосы выбивались из-под ветхой шапчонки, сквозь зеленоватую плесень тускло мерцал зрачок, безжизненно свисали высохшие руки. «Князь Нукзар новый храм построил. Только я здесь привык. Каждую Пасху камушек в кувшин прячу. Недавно считал, 102 Пасхи храм стоит. Еще мальчиком бегал, волосы черные имел, на коне крепко держался. Гордый был князь Георгий, от гордости погиб. Бог не любит, когда очень гордый. В этом храме от дыма задохлись, здесь лежат». Старик костлявыми пальцами погладил изъеденную временем плиту. «Князь, княгиня, дети тоже, родственники тоже, мсахури тоже. Все лежат. Я один наверху сижу, хотя месепи был». Смех старика задребезжал осколками разбитых лет. «Ханжалхан над горийскими землями царствовал, тоже гордый был. Магометанин, ему можно, Бог внимания на них не обращает. Хотел всех князей к земле пригнуть. А как можно князей пригнуть? Когда на войну идут, цари больше человека жалеют. Ханжалхан вместо вина кофе любил. За кофе хитрость придумал. Ко всем князьям гонцов послал с приглашением двали бить. Князья обрадовались. Богатый народ двали, много скота, много оружия. Самые сильные со своими дружинами в Горийскую крепость поехали. Только все знали. Большие глаза Шаншей Риставик-Санский имел. Знамя правильно его нрав показывало. В когтях тигра гиена билась. Как в горе приехал, сразу хитрость. Ханжалхана понял и Георгию Арагвскому предложил вместе бежать. Тогда хан и других князей не посмеет трогать. Только гордый был мой господин. Зачем другой умнее его? Над напрасным страхом единокровного смеялся, бежать тоже не хотел. Тогда Шанше хану говорит: «Хочу сына на войну взять. Поблизости в Ксанском замке сидит. Пусть дружины здесь остаются, через день вернусь». Обрадовался Ханжалхан, еще один князь умрет. С удовольствием отпустил Шанше. Только вместо одного 1000 сыновей привел. Как молния на войско хана упал. Ханжал бегством спасся. А князья мечом Шанше спаслись. Георгий Арагвский в сердце злость держит. Почему Шанше славы оделся, а к нему презрение показывает, ссоры стал искать. Кто ищет, всегда найдет. Брат Шанше, Иисей Ксанский, большой человек, все знали его. Племянницу Теймураза кахетинского царя женой имел. Гостил в Кахете, потом в свое владение возвращался. Георгий Арагвский коршуном кружился, напал с дружиной. Иисей ускакал, а жену и детей пленными в Ананури привезли. Большой переполох был. 20 солнц Шанше от гнева кричал. Вторую измену родственного князя кровью решил залечить. Кто из грузин не знает, князья дерутся, а у народа лицо горит. Один хан с большой ордой недалеко шатался. Шанше ему предложил вместе на Ананури пойти. Много дней мы силу показывали. Храбрый князь Георгий был. Может, Шанше и хан без ананурского вина ушли бы, только Георгий смеяться с бойниц над Шанше начал. Рассердился князь, тигра с гиеной вперед бросил и Ананури к земле пригнул. Никого в живых не оставили, орда такое не знает. Я в часовне старый гроб открыл, мертвого князя выбросил, сам его место занял, меч князя тоже рядом положил. Георгий Арагвский в этом храме с семьей заперся. Только кругом дым был, дома, сады горели. Дым всех задушил. Соседние князья всех похоронили. Здесь лежат. Князь, княгиня, дети тоже, родственники тоже, Мсахури тоже, все лежат. Я один наверху сижу, хотя Месепе был. Потом князья Чармиули и Тектурманидзе Ананури заняли, Базалети тоже заняли, пока дед князя Нукзара ванадский Азнаур их не убил, владение обратно взял. Горячий нрав имел. Еще много солнц землю кровью поили, пока доблестный Нукзар владетелем стал. Саакадзе задумчиво побрел к замку, вспоминая воинственный поход беспощадного покорителя горцев. В ушах печально звенела горская песня. Время кровавого дождя, время Эристави Нукзара. Вдруг Георгий остановился. Его поразила странная мысль. Не попал ли он совсем в другую страну? Он оглянулся. Ему почудилось, что не горный лес, а изумрудный бархат, обволакивая горы, спускается к замку. И эта пышность приглушила шум жизни. Здесь властвовал замкнутый, одряхлевший уклад, и никто не смел вмешиваться в действия властелина. Здесь вели свои войны, свою политику, сковывая руки Грузии. «Карт ли это или не карт ли?» — неожиданно громко спросил себя потрясенный Георгий. Большой предпасхальный базар. Скоро в кованые сундуки князя хлынет новый драгоценный поток, укрепляющий могущество знамени. Как можно не веселиться? И крестьяне, мимо которых проплывают плоды их тяжелого труда, потуже затягивают пустые кисеты и пускаются в джигитовки, пляски, состязания. Как можно не веселиться? И владельцы, снисходительно осчастливив своим присутствием добрый народ, рассаживаются на возвышениях, покрытых мягкими коврами. Саакадзе опустился на скамью. Русудан быстро оглянулась. Все сильнее удивлял странный Азнаур. Гордый, замкнутый, он властно притягивал к себе. Недаром отец любит, а окружающие боятся. На то жаловалась на сухой характер дочери. Какая молодость без смех! Да, Русудан больше любит бешеную скачку, охоту на оленей, чем танцы на мягком ковре. Она упорно отказывала искателям ее руки, помня сказанное отцу, что только после свадьбы переступит порог Метекского замка, где она была оскорблена слабовольным царем и глупой царицей. И вот холодный Русудан испытывает волнение в присутствии Азнаура и даже думает, когда уедет, темнее будет в замке. «Княжна, ты любишь народ?» Никогда на этом не останавливала мысль. «Если болеют или умирают, хожу к ним». «Значит, только мертвым внимание оказываешь? Лучше к живым ходи». Русудан искоса посмотрела на непонятного Азнаура. «К живым ходи». «А где живые живут? Какой интерес в этом?» Странно, почему вдруг жарко стало? Георгию тоже жарко, глаза тяжело смотрят. Георгию? Царь тоже Георгий. Только от глаз того никогда жарко не было. Как смеет так смотреть? Кто такой? Царь? Царь. О чем хотела подумать? Царь. А разве в чем-нибудь на Азнаура похож? Сейчас наверху хорошо, когда на горе ветер, небо качается. К живым ходи. Может, потому никого сердце не держит, что кругом мертвые? Отец джигитом любуется. Если джигит схватит зубами папаху, на гору пойду. Если нет, схватил. Нукзар удивленно поднял глаза на Русудан. Устала? Как ловко, наконец, джигит танцует. Надо в замок взять. Княжна, разреши проводить. И два взмыленных коня мчатся по опустелому Ананури. Бурый туман обволакивает улицы, бурый туман преследует коней. Крутая дорога к высотам. Здесь Русудан ковала гордые желания. Каменная лестница. Если джигит схватит зубами папаху. Наверху каменная папаха. Георгий тоже ловкий джигит, может схватить зубами. Почему так темно, думаю? Всегда светло, а сегодня темно, а какие горячие руки у княжны. С вершин дальше видно. На вершинах глаза счастья ищут. Ветер здесь сильный. Только ветер, может, и желание сильней. Русудан, Русудан, с первой встречи в сердце тебя держу. Другую любил, долго так думал, с детства золотым шелком опутан был, но налетел огонь, и от золота остался пепел. Русудан для Георгия родилась. Я, конечно, не царь. Вздрогнула. Прислонись к плечу, Русудан, лучше слышать будешь. Тебе, признаюсь, большими мыслями отягощен. Шах-Аббас думал меня купить. Я сердцем смеялся. Карт ли люблю, каждый камень, как ребенок дорог. Народ люблю, камнем стал народ Картли. Русудан, моя Русудан. Сейчас я полководец Азнауров, но народ наверх тянет. Большую дорогу под ноги бросает. Остановиться не смею, камень оживить хочу. Царь думает, для багратидов стараюсь. Два царя меня мечом выбрали. над двумя царями смеюсь, тоже мечом их выбрал. У кого сильнее руки, дело покажет. Князем скоро буду, к Метехе ближе. Не за себя радуюсь, мне все равно. Сильный Руссудан тоже должно быть все равно. О делах Картли, о решениях князей хочу знать. Запомни, народ на замке войной пойдет. Зачем тысячи спин одна жадная рука сгибает, а священники в церкви о покорности кричат? Георгий, Георгий, пусти, какие слова говоришь? Боюсь слушать. Как смеешь церковь трогать? Что задумал? Князья узнают, от мечей погибнешь. Царь узнает, подземельем убьет. Пусти, душно, сердце убежит. Отца Кадзе не убежит. Крепко умею держать, чем завладел. Не напрасно мысли открыл. Должна знать, какой человек тебя любит. Кого ты любишь? Испугалась? Не вырывайся. Сейчас горы нас соединили. Крепкий венец. Вместе судьбу встретим. Кто знает, может, гордиться будешь, что не царицей, а женой Саакадзе стала. Не пугайся. Слышишь, что вершины говорят? О, какие плечи, какая сильная моя Руссудан, буду целовать, пока жажду не утолю. Георгий, мой Георгий, а, пусти ты, сердцем не обжег, пусти душно, душно. В замке тревога, Руссудан больна, 2 дня не выходит из своих покоев, то смеется, то плачет. Руссудан плачет. Кто видел слезы Руссудан? Мамка клялась, на базаре сглазили. Мамка 2 ночи сидела у ног Руссудан, шептала заклятие против злого глаза. Мамка перебросила соль через плечо, опустила косу в расплавленный воск. Мамка обмотала большой палец правой ноги красной ниткой. Мамка проклинала завистливый глаз, приложила к бровям агат. Руссудан расхохоталась. Нет, глаз очень хороший, а слезы от счастья. Руссудан ледяной была, вдруг солнце почувствовала. Что? Азнаур темнее бури ходит? Это он от любви потемнел. Изумленно слушал Нукзар. Руссудан любит, жить без Георгия не будет. Уже тревожился Нукзар. 18 лет Руссудан, а сердце ледяную бурку носит. Не пристало дочери Нукзара Эриставе княжной оставаться. Зачем такой позор? Князей не признавала. Светлейший Александр отказ получил. Кого полюбила? Приехал гостем, а к сердцу дочери вором подкрался. Или, может, давно любит? Может, Зазураба любит? Наверное, Зазураба. Иначе почему всем отказывала? Нехорошо о Георгии подумал. Сына спас. Какого сына мне спас? Разве ленивый Баадур может знамя Эриставе сохранить? Зураб. У кого есть еще такой Зураб? Азнаур? Ничего. Мой дед тоже сначала Азнауром был. А царя из плена вывел. Ванадскую крепость взял. Георгий должен княжество получить. А своим характером многих робкими сделает. Если Руссудан любит, как смею счастье лишать? Другого Азнаура за дерзость убил бы, а Георгия... Пусть Грузия видит, как могущественный Нукзар Эристави Аракский благодарить умеет. За спасение сына дочь отдает. Зашумел, загудел замок. Вайме, вайме, как случилось, почему не видно было? Я заметила. Ты, хо-хо, почему молчала? Мне тоже показалось, иначе зачем целый месяц гостит? Можно и год гостить, знаю таких. Не очень красивый, большой только, страшный. Когда встречаюсь, боюсь. Не бойся, тебя не взял. Смех. Слышите, женщины, князь два имения в приданое дает. Вайме, 1000 семейств. Говорят, царь на свадьбу приедет. Уф-уф, какая свадьба будет, все подарки получим. Княгиня растеряна, княгиня разгневана. Как случилось, почему Русудан ее не спросила? Светлейшему отказала, а со Знаура глаз не сводит. Может, он нечистое слово знает? Род Палавандишвили 1000 лет существует. Эристави до Христа жили, а дочь владетельного князя за незнатного Азнаура выходит. Нукзар говорит, сына спас. Сына спас, можно другим заплатить. Смеяться будут. Нукзар говорит, не посмеют, в глаза не посмеют. Русудан как слепая, для нее Георгий умом выше всех, может, ростом выше. Нукзар говорит, Георгий княжество ожидает, царем любим. Пусть раньше князя получит, потом свадьба, иначе не хочу. Умру, а не разрешу раньше. Княгиня, княгиня, купцы из Багдада. Большой караван в Тбилиси идет. По дороге о свадьбе узнали, сюда 5 верблюдов повернули. На широком балконе толпились женщины, жадно рассматривая шелковые ткани, затканные золотом, серебром, камнями, кованые браслеты, серьги, кольца, булавки, запястья изящной индусской и арабской работы, благовония и розовую воду в серебряных, хрустальных и мозаичных кувшинчиках. Восточная роскошь опьянила женщин. Купцам, прошедшим школу торговых тайн запутанных майданов Востока, недолго пришлось соблазнять восхищенную княгиню, и цена оказалась подходящей. Отобранная роскошь обменивалась на 20 красивых мальчиков, не старше 12 лет. Для услуг во дворце паши. Одежду богатую получит, вкусную еду получит. На то делала вид, будто она не догадывается о постыдной цели обмена. Нукзар поморщился. На то властно приказала управляющему выбрать мальчиков из Месепи. Нукзар, махнув рукой, добавил, брать только 3-го в семье. На другой день мальчики, вымытые, одетые впервые в новые одежды, испуганно стояли у перил. Торг возобновился. На то едва скрывала восторг, выбирая блестящие ткани. Внезапно на балкон, извергая вопли и разрывая на себе одежду, ворвалась осмелевшая от горя женщина и бросилась к ногам Нукзара. «Как осмелилась сумасшедшая кошка! Разве я не хозяин над своим имуществом? Или не добр? Беру последнего? Мало оставшихся? А наказание скучаешь?» «У меня Арчила единственного взяли, Богом молю, князь!» — исступленно кричала женщина, ударяясь лбом об острые цаги. «Как единственного? Кто рискнул ослушаться княжеского приказа?» «Господин», — не смущаясь, заявил управляющий, — «взял сына в наказание, лениво. совсем плохо работает, не раз предупреждал. А мальчишка самый красивый. За него много можно взять. Жалкая раба радоваться должна, что удостоилась отдать глупое отродье за удовольствие для своей княгини. Неправду говорит, как все много работаю, больная, кровь из горла бежит. Ночи без сна буду работать, только сына отдай. Слово своего не меняю. Бери, раз одного имеешь. Управляющий, побледнев, проводил ненавидящим взглядом убежавших Месепи и переглянулся с купцами. Он еще накануне за Бишкеш водил купцов по дворам, чтобы выбирали лучший товар. Он рассчитывал на запуганность Месепи и уступил настойчивости купцов. Пожилой турок невозмутимо вынул тщательно завернутую в белый холст ткань, и перед зачарованной на то упало Стамбульское море. О, она давно мечтала об изумрудном платье, затканном серебряными волнами. Купцы прервали восклицание приживальщиков. Разве Картли видела подобную ткань? Серебряные всплески восхищали даже взор султана. Изумруд аравийского калифа меркнет перед изумрудной тканью, но цена — только что уведенный мальчик. Нукзара сильно подмывала показать изумруд, равный по величине неспелому ореху, отнятый у горцев, но, опомнившись, гневно приказал купцам убираться из Ананури. Купцы хладнокровно стали сматывать ткань. Они не думали здесь соблазнять. Везли в Тбилиси для царицы. Княгиня побагровела. Мелькнули метехи, князья, светлейшие княгини. Представила себя, одетую в причудливую ткань. Восхищение замка, зависть царицы. Жена управляющего всхлипнула. Лучше сжечь, чем увидеть на другой. Все приживалки и прислужницы, стараясь быть замеченными княгиней, всхлипывали, жестикулировали, горестно причитали. Разве корона Эриставе уже не сверкает? Почему княгиня должна уступить? Не стоит жить, если из-за жалкого Месепи княгиня лишается лучшего наряда в Картли. Княгиня предложила двух мальчиков. Купцы вежливо отказались взять даже 10. Этого за красоту повезут в подарок султану. Веселая жизнь ждет красивого оруженосца. Мать ребенка голову для волос только носит. Она враг своему сыну. Княгиня выпрямилась, и ливни гнева обрушились на Нукзара. Князь отказывается уступить, значит, раб дороже всего. На то не переживет позорище ее смех Ананури. Месепи победили, Месепи сильнее княгини Эриставе. Нет, никто не посмеет сказать такое. Пусть свадьба Русудан будет без нее, на то недаром яд хранит. Смущенный Нукзар поспешил оставить раскаленный балкон. Нато надменно откинула лечаки. Управляющий поспешно распорядился, и вскоре обмен состоялся. Нато, перекинув через плечо материю, любовалась серебристо-зелеными переливами. Снова обезумевшая женщина билась в ногах княгини. Князь не может менять своего слова. Князь подарил ей дитя. Княгиня не будет жестокой, пожалеет мать, не отнимет единственного сына. Купцы равнодушно привязали к рукавам мальчика в желтые платки в знак купленной собственности. На нечеловеческий вопль прибежали Нукзары Саакадзе. и в замешательстве остановились. Черный комок лежал на полу. Побледневший Георгий склонился над женщиной и перевел пристальный взгляд на уходящих купцов. «Уберите сумасшедшую!» На то продолжала нежно гладить ткань. «Мертвые не бывают сумасшедшими. Дешево, княгиня, обошлась тебе ткань». Саакадзе вдруг умолк, глаза на то сверкали ненавистью. На повороте улицы Эрасти, окруженный рыдающими женщинами, с жаром жестикулировал. Увидев Саакадзе, он проворно юркнул в переулок. 19 женщин упали к ногам Георгия. 20-я уже не нуждалась в сострадании. «Господин, господин, сжалься, верни наших детей, ради спасения души верни! Поспешите, женщины, к священнику! Купцы сегодня уезжают, священник заступится, не христианский поступок продажа детей!» «Были, господин!» Слезы падали на цаги Георгия. Священник рассердился. Говорит, князь благородно поступил, третьего взял, а имеет право, как хочет, продавать месепь. Разве, господин, у матери бывает третий? Все одинаково нужны, как пальцы на руке. Что же я могу сделать? Ты? Ты большой господин. Если захочешь, все можешь. Захотел, и бедный месепе в Носте богатом глехи стал. И госпожа Русудан заколдована была, ты спас, лицо розами покрыл. Господин, ты все можешь. Священник говорит, князь добрый, если бы другому князю продал, можно когда-нибудь увидеть. Магометанам продал. Где добрый? Хорошо, идите домой и ждите. Только язык крепче держите. Довольный Саакадзе поспешил скрыться. Цель достигнута, ему верят. Недаром он расточал деньги и сочувствие. Из-за угла выскочил Эрасти. «Батоно, коней сейчас седлать?» Георгий посмотрел на хитрое лицо и рассмеялся. «После заката седлай, чанчур!» И он поймал себя на мысли, что не только сострадание толкает его, но и желание прослыть щедрым и великодушным в самых дальних деревнях Аракского княжества. Это может пригодиться союзу Азнауров. По замку неслись грозовые тучи, гремел гром. На то рассыпала в покоях Русудан молнии. Она не допустит дочь стать женой назойливого ностевца. Она найдет средства расстроить свадьбу. Она поедет в Метехи. Тогда и Русудан найдет средства. Пусть только осмелится тронуть любимого. Врагами Русудан станут. Русудан спокойно к затканным камнями, одеждам и украшениям, спокойно к благовониям. В платье глехи будет ходить Русудан, а сердцу не изменит. Доблестный и неустрашимый Нукзар, оставив поле брани, бежал. В собственном доме заговор. Дочь на плебея мать меняет. Зураб, оказывается, со стыда в глаза Саакадзе не смотрит. Дурак Баадур и тот против матери. Недавно война с турками была. Война. Значит, торговать нельзя? Не все ли равно шерсть или месепи отдать? А господин замка с несчастным лицом ходит. Куда ты, Георгий? Коня проехать. Завтра с рассветом в Тбилиси еду. Давно пора. Если окончательно решил, вместе выедем. Дело к царю имею. На княгиню не обижайся, Георгий, очень гордая. Я слово нарушил. Боялся, яд примет. Управляющий уже наказан, с семьей выгнан в дальнюю деревню. Жаль, мсахурства не могу лишить, не я дал. Думаю, на то потребует простить. Раз прощу, новому управляющему плохой пример. Но если женщина потянет, 9 пар буйволов не удержат. Лучше утром неожиданно уехать, пока вернусь, забудет. Ты прав, благородный Нукзар. Скажи, не очень осуждал бы волков за сочувствие к грузинским мальчикам, увезенным для разврата? Рыцарское намерение у волков. Но шашку хорошо надо вытереть. Серьезное время, ржавчину опасно оставлять. Если такое случится, вернувшимся вольную дам в память чудесного избавления. Нукзар хрипло рассмеялся. Я верю в чудо, князь. Иначе чем объяснить любовь необыкновенной Русудан к незнатному Азнауру? Если поздно вернусь, прикажи страже ворота открыть. Зеленые гривы плюща спадают с балкона в зыбкую мглу. Тают побледневшие звезды. Угрюмые рвы прильнули к еще сонным стенам замка. Только из далекого тумана вырывается радостный гул. Так, Георгий, значит, волки все же растерзали купцов. Нукзар прищурился на вошедшего управляющего. Растерзали, князь. Может, не волки, а барс? Но это дело не меняет. Сандро, помни, купцов растерзал барс. Иначе мой высокий гость не нашел бы мальчиков в лесу одних. Пусть священник скрепит дарственную грамоту. Саакадзе оглянулся на боковую башню и вскочил на коня. К нему подбежал Арчил. «Большой господин, возьми с собой. Свободный теперь, как Эрасти, дружинником буду. В память моей матери возьми». Георгий вопросительно посмотрел на хмуро отвернувшегося Нукзара. «Кто раз нарушил слово, не смеет рассчитывать на доверие», — вспомнил Нукзар. Он притворно удивился вопросу. «Разве мальчик не свободный? Георгий может и остальных взять». Эрасти, сверкая зубами, проворно устроил Арчила позади себя в седле. Саакадзе погрозил Эрасти нагайкой. Вскоре и остальные 19 юных месепе очутились в Носте и под началом Эрасти изучали науку по змеиным тропам проскальзывать в тыл врага. Отъехав от Ананури, Эрасти, переглянувшись с Саакадзе, незаметно для Нукзара повернул коня в лес. И через некоторое время в Носте въехали Эрасти и Арчил, ведя на поводу пышный караван, захваченный у турецких купцов. Глава 31. В малом зале оживленно. Кроме обычных придворных присутствовали Андукапар, Симон, Нукзар и Саакадзе. Царь поспешил загладить вину перед Азнауром и подписать тарханную грамоту на право присутствовать на малых совещаниях, а при случае, как обещал, возвести в князья. После обычных приветствий и выполнения обряда целования шахской печати и сильного интереса к здоровью повелителя Ирана, посол шаха Кабли-хан, поклонившись, отошел к посольской скамье, а бортом развернул послание и громко прочитал. «Высокочтимый брат мой, царь Картли Георгий X, сын Симона, не тускнеет ослепительное солнце льва Ирана и благосклонно роняет золотой огонь на окружающие звезды. Верю в милость Аллаха, послание повелителя Ирана застанет мудрого из мудрых царей Картли в пышном здоровье. Дошло до моего слуха, будто Акджа-Кала отдана тобой князьям. Не ослышался ли мой слух? Я не ищу со щедрым братом разногласий, но проницательность царю необходима. Пока царь Картли владел крепостью, лев Ирана, уверенный в надежном союзнике, не спорил. Но раз крепость тебе не нужна, то разбужу память высокого брата. Акджа-Кала основана туркменским Якуб-ханом и по праву принадлежит Ирану, а не твоим князьям. И лишнюю для Карты крепость возьмет настоящий хозяин. Нельзя позволять подданным распоряжаться благополучием царства. Уж не замышляют ли против меня князья? Малолетние всегда бесстрашно хватаются за огонь. Акджа-Кала заселяется мною кочевниками Борчалу, а в крепость идет Али-Баиндур-хан с войском. Пусть дружины Картли спокойно оставят Акджа-Калу, и верблюжье пастбище тоже освободят. Борчалу, дикое племя, плохо разбирает, где свое, где чужое. Да не будет у тебя неудовольствия. Верю в снисхождение Аали. Ответ не нарушит пышного здоровья высокого брата. Во имя Аллаха, да будет мир над Шахом Аббасом, раб 8 и 4. Пораженный царь не прерывал мрачного молчания. Гостеприимец поспешил вежливо пригласить Кабли-хана отдохнуть после утомительного путешествия. «Кто предал?» — прокатилось по залу. Андукапар, забыв приличия, потрясал шашкой. Баграт дрожащими пальцами рванул ворот. После укрепления границы по желанию царя, после соединения княжеских дружин, переправленных для охраны, перс не посмел бы прислать дерзкое послание. Кавелия Церетели сокрушенно мотал головой. «Потерять выгодную границу и огромные земли!» Шадиман язвительно осведомился, кому выгодна измена. Кто из собак пожелал видеть Акджа-Калу лучше персидской крепостью, чем грузинской? Баграт и Симон, заглушая других, требовали немедленно найти изменника и подвергнуть жесточайшему испытанию железом и огнем. Князья не без удовольствия их поддержали. В доносе никто не сомневался. Триумвират, прикрываясь именем царства, едва успел приступить к возведению своих укреплений, решив до окончания не хвастать царским подарком. Царь язвительно указал на запоздалое возмущение. «Надо зорче разглядывать переходящих границ. Сейчас другая забота. Как оградить пограничные деревни от диких Борчалу? Но почему сегодня молчит доблестный Нукзар?» Нукзар вздрогнул. Зародившиеся подозрения приковали его взгляд к застывшему лицу Саакадзе. «Никогда с Папуна не расстается, а в Ананури не взял». Нукзар с глубоким уважением посмотрел на Саакадзе и с гордостью сказал: «Измена или месть, Но дальновидный перс не отдаст в руки некоторых князей судьбу двух царств. Не следует домогаться подарков, вызывающих грозных соседей на ссору. Если бы царь пожаловал Ак-Джакалу доблестному Нукзару, то князь нашел бы другое слово, — заскрежетал зубами Андукапар. Арагвское княжество достаточно обширно. А если б созрело желание его увеличить, то Нукзар предпочел бы направиться снова к горцам, а не к царю. С яростью Андукапар обнажил шашку. Дружественные ему князья также поспешно обнажили оружие. Сакадзе стал около Нукзара, спокойно гладившего рукоятку тяжелой сабли. Шадиман мрачно подумал о провалившемся плане. Гневный голос Луарсаба охладил князей. «Отец, кто смеет так забываться? Разве присутствие царя не требует сдержанности? Или дерзкие думают, царское оружие тупее княжеского?» Георгий X любовно посмотрел на пылающее лицо сына. Князья растерялись. Как ответить на дерзость наследника? «Князья, ваше возмущение понятно. Еще никогда так бесцеремонно не поступал шах Аббас, но война с Ираном невозможна. Необходимо оградиться от Барчелу. Дозволь, великий царь, сказать слово». Сакадзе поклонился. «Хотя еще молод высказываться, но твоя храбрость вызывает снисхождение. Говори. Бердуджи отделяет Куркутский брод. Если углубить брод, возвести на нашей стороне укрепление с водяными рвами, посмеют ли Барчелу перейти границу и грабить народ? А если посмеют, буду умолять царя царей разрешить скромному Азнауру Сакадзе поговорить с ними». «Ну что же, ты уже раз показал с казахами умение разговаривать. Да-да, шаху ответ составит Шадиман. А ты, Георгий, немедленно отправляйся в Бердуджи с азнаурскими дружинами. Каменщики следом пойдут. Да-да, шах медлить не будет. Орда уже спешит на пастбище, поспешим и мы. Дозволь, царь, заметить, во главе обязательно должен стоять испытанный полководец. Конечно, Сакадзе хорошо справится, но начальствовать должен князь. Шах предупреждает, в Ак-Джакалу идет хан». «Великий царь, князь Шадиман прав. Начальствовать должен князь». Сакадзе пристально смотрел на царя. «Да-да, ты, Георгий, давно заслужил». Шадиман изогнулся. «Дозволь, великий царь, еще заметить, Сакадзе, вероятно, захочет немного с доблестным Нукзаром остаться. Может, у них дела в Тбилиси общие, раз прекрасная княжна Русудан удостоила Сакадзе своим сердцем». Шадиман, как бы не замечая малиновую краску на лице царя, любезно склонился к Нукзару. «Дозволь, высокочтимый князь, поздравить. Наконец прекрасная Русудан нашла достойного мужа, а ты, зятя». «Благодарю, мудрейший Шадиман. Действительно, дочь моя избрала лучшего из мужей, и хотя приличие требует, чтобы царь первый узнал и поздравил, но гонец князя Шадимана Бараташвили, наверное, быстрее нас. Я приехал с Георгием доложить царю, но посол шаха помешал. А ты, князь, как всегда, вовремя поздравляешь. Может, сейчас разрешишь доложить царю?» умоляю доблестный Нукзар простить. Был уверен, что ты уже успел обрадовать царя. Царь выпрямился на троне. Бешеная ревность тянула его руку к мечу Багратидов, но он вовремя вспомнил о грозном Нукзаре Аракском. Дорогой Нукзар, прими поздравления. И ты, Георгий. Жаль, спешность с Бердуджи не разрешает тотчас устроить пир. Но по возвращении Георгия, дорогой Нукзар, назначу трехдневный пир в честь прекрасной Русудан. Да-да. Надеюсь, твоя семья прибудет сюда. Благодарю, великодушный царь. Но первый пир в честь княжны Эристави и героя последней турецкой войны будет в Ананурском замке. Надеюсь, царь не откажет посетить аракского владетеля. Не будем спорить, дорогой Нукзар. Да-да, я всегда рад случаю посетить преданных трону князей. Да-да. Но сейчас Саакадзе предложил свое участие в укреплении границы. Уступлю его просьбе. А начальником назначаю князя Цицишвили. Да-да. А Георгий по возвращении будет вознагражден. Да-да, вознагражден за все. Царь грузно поднялся и торопливой походкой пересек зал. И только в своих покоях он дал волю ярости. Как презренный Азнаур обманом прокрался в доверие и благодаря царскому вниманию похитил неповторимую ценность моего царства? Конечно, Шадиман прав. Союз Азнауров создан плебеем для личного возвышения. Да-да, наверное, рассказал, да-да. Такая гордая полюбила плебея. Полюбила? А может, назло меняет царя на Азнаура? Нукзар не может быть доволен, а княгиня на то. Я найду дело дерзкому Азнауру. Не скоро увидят нареченную. В Иран отправлю. Тинатин подарки повезет. Потом до вызова Шадимана там останется. Азнауров как собак разогнать нужно. Нукзар их может на свою сторону привлечь. Опасный союз. Говорят, князья встревожены объединением Азнауров. Мне тоже надо опасаться. Наверное, готовят измену. Может быть, в подземелье запрятать. Нет, опасно. Нукзар оскорбления не простит. При всех заявил о редкой находке. Баака. Баака тоже на стороне Азнауров, хотя из осторожности ничего мне не говорил. Да-да, Баака очень осторожен. Чуть сегодня плебеев князья не возвысил. Конечно, пока княжеское звание не получит, на то не согласится на свадьбу. Нукзар и Георгий сразу поняли неудовольствие царя. Недаром на полуслове о возвышении в князья остановился. Нукзар заблуждался. Царь недоволен выбором. Но Георгий, понимавший причину внезапной немилости, горел возмущением. Согласится ли княгиня на то на свадьбу, если он не получит княжеского звания? Должна согласиться. Честь дочери дороже тщеславия. За распахнутым окном молодые листья. В голубом тумане тонули купола Тбилиси. Дремала лень в колоколах. Тревожный сад вытягивал свежие дорожки. Три маленьких оленя пощипывали сочную траву. Над белой яблоней кружились эмалевые бабочки. Саакадзе шумно открыл дверь. Дотор, Стом и Даутбек с возмущением выслушали о коварстве Шадимана. Но Папуна небрежно сказал: «Молодец, Шадиман. Недаром голову на плечах кормит. Зачем барсу с волками дружить?» Царь изменчив, как Понтийское море, но Георгий Саакадзе сквозь бурю проведет княжной Аристави под скрещенными саблями. Расширенные зрачки Азнауров вызвали у Папуна сочный смех. Он быстро наполнил чаши и предложил барсам опрокинуть в раскрытые пасти веселый сок. После необузданных поздравлений Георгий рассказал об Ананури, с нежностью вспомнил последний вечер, клятву Русудан и в предрассветном тумане белую тень в узком окне. Вдруг он нахмурился. «Друзья, будем ко всему готовы. Знаю царя, умеет мстить. Вспомните ожерелье из голубых звезд. Союз Азнауров в опасности. Даутбек, и ты, Ростом, предупреди всех. Сейчас переходим на тайное положение. Для виду месяца два не надо собираться. Скрывайте число дружин и оружия. Скрывайте имена тех, кто в союзе. Элисбар, извести Квлевидзе, Гуния и Асламаза. Они знают, как действовать. Главное — быстрота. Всегда помните, быстрота — победа над врагом. Да то со мной поедет. Всего можно ожидать. Если царь готовит подземелья, ты направишь коня в Ананури, а Папуна в Иран. Даутбек, посмотри, как Ностевский замок. Пусть поспешат. Папуна говорит, стена вокруг Носте почти закончена. Надо в угловые башни стражу поставить. Маленького Арчила к Текле отвези. Шадиман один по-настоящему оценил Саакадзе. На полдороги такой не остановится. Саакадзе страшнее Нукзара, убеждал Шадиман Андукапара. С князьями плебей никогда не сговорится. Его душа на земле. Только когда Заза Цицешвили двинулся во главе 500 дружинников, амкарство каменщиков и крестьян из окрестных деревень для постройки крепости, Саакадзе с Датой Папуна, ехавшие отдельно, вздохнули свободно. На привале Папуна и Георгий после купания отдыхали на пустынном берегу. Папуна недовольно сказал. Шах обрадовался. Оказывается, давно хотел овладеть выгодной местностью, только случая не было. Перс обещал за усердие всегда щедро тебя вознаграждать. Я завез в Носте мешки с монетами. Потом шах прислал подарки Текле. Браслет с бирюзой и алмазом, жемчужные ожерелья, золотые чашки и шелковую шаль. Все спрятал в подземелье Ностевского замка. В Носте два дня пробыл. Сказал, по болезни не поехал с тобой в Ананури. Нехорошо, Георгий. Шах на службе тебя считает. Дорогой Папуна, пускай как хочет считает. Знаешь, куда персидские монеты пойдут? Ну, конечно, не на вино. Акджа-Калу все равно потеряли. Правда, Папуна, Акджа-Калу жаль, но... От персов придет время, обратно получим. А светлейшие именем церкви и трона навсегда бы за собой закрепили. Лучше о своей голове больше думай, Георгий, чем о светлейших. Опасную борьбу ведешь. Теперь Нукзары еще на шею Папуну посадили. Будет война. Ты что, ребенок? С чертом в чехарду играешь. А если такой разговор зашел, прямо скажу, что думаю. За народ хочешь бороться, а с князьями хаши варишь. Почему на открытый бой не вызываешь? Весь народ Картли за тобой пойдет. Еще есть время выбрать дорогу, а после Ананурской свадьбы поздно будет. Саакадзе сумрачно посмотрел на речную зыбь. Ты, Папуна, самый близкий мне друг. Должен понять. Если открыто пойду, никогда не достигну цели. Кто допустит? Шах? Русийский царь? Даже султан нашему царю и светлейшим в таком деле поможет. Азнауры одним князьям страшны. Такую борьбу шах с удовольствием поддержит. А потом видно будет. Папуна, махнув рукой, придвинул к себе бурдюк. Глава 32. Жгучие кольца волос, ароматные руки, манящие звезды глаз. И одурманенный дато сам не знает, хочет ли иметь Хоришани женой. Но что хочет, поцелуев запретной княжны, твердо уверен. Иначе не рисковал бы Азнаурской шеей, пролезая в узкое окно башни. Но внезапно, к удивлению Хоришани, влюбленный, прислушавшись, выскользнул из низкой дверцы. Сверкая зубами, дато сознался в ошибке, приняв мышиный шорох за осторожные шаги соперника. Польщенная ревностью Азнаура, Хоришани поделилась воспоминанием. Ключ от этой заброшенной башни, такой удобный для тайных встреч, найден еще год назад у наружной стены в зарослях сочной ежевики. И по совету мамки, как предвестник счастья, хранится в тайне. Теперь видно, какое счастье дожидаться в затхлой башне возвращения возлюбленного, бесстрашного охотника на мышей. А вечером дато уверял. Дорогой Баака, случайно вышло. Знакомые шаги услышал. Шадиман хитрость в цаги прячет.